Глава 12. Ангелы. Самое удивительное, что станцию Озерки, ее название теперь читалось как Озерки из-за населения, про которое Иван слышал много плохого, они миновали без особых проблем. Их даже угостили мясом и напоили зеленым чаем. «Сабантуй», — пояснил пожилой узбек, улыбаясь. «Праздник весны, понимаешь?» «Понимаю». Иван поблагодарил. Основательно заросший оберфюрер не пробудил в хозяевах никаких подозрений, так что все расстались вполне довольны друг другом. Всегда бы так. Уделку прошли, не задерживаясь. Станция была странная, заброшенная, односводчатая с гулким эхом. Они посветили фонарем, обломки мебели, остатки фанеры и смятые банки из-под тушенки. Видно, что здесь не так давно обитали люди, но почему-то ушли. В одном месте луч фонаря выхватил из темноты искалеченную взрывом путевую стену. Везде следы пуль. Что-то здесь случилось плохое. Иван ощущал это затылком, поэтому гнал и гнал спутников дальше. Еще на подходе к Пионерской они услышали пение детского, или все-таки женского, хора. Понять было сложно, но звучало красиво. Фонарик начал садиться. Иван потряс его, бесполезно. Разве что обколотить батарейки иногда помогает, а вот нагреть их нечем, зажигалка-то пропала. Когда путники дошли до блокпоста, их встретила целая делегация, словно Ивана сотоварищи давно ждали. Четверо здоровенных парней с автоматами. Посветили фонарями в лица, проверили документы. У тех, у кого были. Впрочем, отсутствие документов у Убера и у Кузнецова никого не смутило. Люди, проверявшие паспорта, как на подбор, были высокие и крепкие, но откровенно странные. Иван даже сразу не понял, чем они отличаются, кроме очень высоких, тонких голосов. Какая-то бабскость в чертах лиц. — Это кастраты, — пояснил водяник негромко. — Что? — Иван покрутил головой. — Те самые? — профессор кивнул. — Да, именно те, которых сотворил или изувечил, кому как. Саддам Кровавый. Один из кастратов с огромным родимым пятном на левой щеке вдруг поднял голову. Обратился к другим. В руках у него был паспорт Ивана. Подошел старший. У него были нашивки на воротнике. Взял паспорт, прочитал. Внимательно посмотрел на Диггера. «Да что происходит?» Иван насторожился. «Кровь Саддама!» — крикнул высоким, сильным голосом главный кастрат. Он повернулся к своим. Те вдруг перестали быть дружелюбными. Мигом наставили на компанию калаши. «Пройдемте с нами!» «Ну все», — сказал уберфюрер, поднимая руки. «Нам конец. А такой ли смерти я грезил?» Пока они шли, их охранники кивали остальным. Станция была своеобразная, односводчатая, того же типа, что и удельная, но светлая. Горела часть фонарей в световом карнизе. И жилая. Местами она была закрыта белыми полотнищами. Зачем? Иван не понял. Меченый с родимым пятном шел справа от Ивана и иногда начинал выкрикивать «Кровь Саддама! Кровь Саддама!» Уберфюрер повертел головой и спросил шепотом. «Чего они все про кровь Саддама орут?» «Не знаю, но, похоже, ничего хорошего нам не светит», — сказал Иван. «Не разговаривать!» — окрикнул их меченый. И снова запричитал пронзительно. «Кровь Саддама!» Кастраты вокруг волновались, сбивались в кучи, перешептывались, показывали на идущих пальцами. «Блин, «Влипли», — подумал Иван. «Почему мне так не везет? И что они хотят? Какой-то религиозный праздник?» Уберфюрер внезапно рванулся, прыгнул вперед, затем в сторону, побежал. Бесполезно. Живая волна нахлынула на него и смяла. Под потолок взвился многоэтажный ор, скинхеда захлестнуло. Иван бросился на помощь, его тут же ударили прикладом. Сволочи! Иван еле смог вздохнуть. Он упал на колени на платформу, пытаясь сдержать тошноту. «Убер!» Миг, и толпа расступилась. Снова показался уберфюрер, лежащий на платформе и отбивающийся ногами. Его подняли на руки и понесли, распластанного. «Пидоры!» — кричал уберфюрер беспомощно. «Оставьте меня, злые пидоры!» Звук отражался от огромного белого потолка, летел, как в опере. Закрывал пространство, вибрировал в груди. «Слышите, какая здесь акустика?» — сказал Водяник с восхищением. «Потрясающе! Они выстроили здесь целую акустическую систему. Видите вон те экраны? Думаю, здесь все подобрано с расчетом на оперное пение. До мелочей рассчитана акустика помещения, поглощение звуков, да все! Оказывается, это не совсем легенда про станцию людей, поющих как ангелы». Иван посмотрел на профессора. «Нет, все-таки из таких людей надо делать тюбинги. Износа им не будет». Наконец их спустили в путевой туннель, провели по коллектору и затолкали в камеру под платформу станции. Дверь закрылась. Иван огляделся. Здесь были брошены на пол матрасы, с потолка свисала лампочка на шнуре. Белый отсвет таял на сетчатке глаза. Иван отвернулся. В следующее мгновение в камеру ворвался шум и гомон. Дверь открылась. После короткой драки в открытый проем закинули уберфюрера. Дверь закрылась. Молчание. «Как ты?» — спросил Иван, глядя на распростертого на полу скинхеда. — Да на нем живого места нет. — Даже бить не умеют! — с презрением произнес тот. — Одно слово — бабы! — Хоть и бабы, но какие-то здоровенные они, ваши кастраты! Убер кряхтя поднялся, почесал затылок. — Тьфу ты! — он сплюнул красным. — Почему, проф? — Очень просто. — сказал Водяник. — Вы в плену заблуждений. — Ага, — уберфюрер ухмыльнулся. — Я оттуда и не выходил. — Итак, — сказал проф, — при проведении операции в юном возрасте у мальчиков происходит изменение гормонального баланса. Рост костей не подавляется тестостероном, как обычно у подростков, а наоборот, вследствие чего высокий рост, длинные руки, бледная, гладкая кожа. То есть все это кастраты обычно получают в наследство от... Мясницкого ножа, точно, — закончил уберфюрер. — Вы будете меня и дальше перебивать? — возмутился Водяник. — Простите, проф, — сказал Иван. — Он больше не будет. — Кастраты — высокие и сильные люди. Во времена Ренессанса существовал целый бизнес на кастрированных мальчиках. Они пели в церковных хорах, выступали в опере, вели жизнь избалованных вниманием публики звезд. По сведениям историков, в те времена кастрировалось до 5000 мальчиков в год. Уберфюрер выглядел потрясенно. «Да трындец какой-то! Их самих надо бы!» Единственные дошедшие до нас записи пения кастратов — это пластинка, записанная одним из последних знаменитых оперных кастратов — Алессандро Морески, — профессор хмыкнул. — Да уж. — Вы ее слышали? — спросил Иван. — Да. Ощущения странные, прямо скажу. А тут услышать вживую... — Водяник задумался. Иван оглядел компанию. Веселого, прямо скажем, мало. Только вырвались из плена, как стоило расслабиться, и снова плен. Кузнецов сидел потерянный. Профессор задумчивый. Мандела невозмутимый. Оберфюрер злой. Облизывал разбитую губу и хрустел костяшками. — Как оно? — спросил его Иван. — Здорово. Просто слов нет. Оберфюрер передернул плечами. — Там нас ослепить собирались. А здесь что, кастрировать? — Приятная перспектива, однако. — Лучше уж ослепить, — пробормотал Иван. — Понимаю тебя, брат. —